шагнул к дверям. Он повернулся спиной к Шепарду, взялся за ручку и все еще чувствовал на себе его непоколебимо спокойный взгляд. И уже открывая дверь, бросил через плечо: «Я приду».